Глава четвертая. Зажженная люстра наполняла и без того величественный зал столовой магическим светом. Блеск хрустальных подвесок создавал впечатление сверкающих бриллиантов, играющих на солнце. Переливаясь всеми цветами радуги и отражаясь в хрустале бокалов и серебре столовых приборов, свет умножался, словно волшебный фейерверк, разгорающийся в каждом уголке зала. Ужин был в самом разгаре. Глаза гостей тоже блестели, но за этим блеском стояло отнюдь не волшебство люстры. «Я такой утки 100 лет не ела», — Люси откинулась на спинку стула. «А этот ягодный соус на объедение». «Жермен закупает птицу у фермера в деревне, так что утки эти самые что ни на есть органические», — не без гордости пояснила хозяйка. «И нежные», — Люси закатила глаза от удовольствия. «М-м-м. Наш сосед-художник тоже берет у него птицу, несмотря на то, что находится довольно-таки далеко». «И расплачивается рисунками», — подмигнула Люси. Автор намекает на Пабло Пикассо, который в 1957 году приобрел на юге Франции шато де Вавинарк. «А Жермен — это повар?» «Замечательный повар. Он и кондитер, и пекарь, а Марьяна еще и с оленями занимается. Удивительная пара». «Они женаты?» — поинтересовалась Ивон. «Лет 20, как она за него вышла, когда во Францию переехала». «Откуда они?» — вступила в разговор Жаклин. «Из Словении. Ой, девочки, с помощниками мне повезло. Люка, например». Мажордом, следивший за гостями неподалеку от стола, услышав свое имя, взял с комода бутылку вина, подошел к Элеонор и остался стоять справа от нее. «Он и водитель, и садовник, и плотник. Весь дом на нем держится». Элеонор подняла глаза на мажордома. «Наш Люка просто прекрасный работник и человек». «Вы очень добры, мадам», — слегка поклонился мажордом. Он добавил в бокал Элеонор вина и вернулся на свой наблюдательный пост. «Ох, подруга, какую ж работу ты провернула! Дом просто не узнать. Игрушка? Твой-то помог?» Люси потянулась за бокалом. «Мой», — с ноткой иронии ответила Элеонор. «Мой теперь с другой, ты же знаешь. И игрушки его другие интересовали». «Да, лихо они тебя с этой его секретаршей», — задумчиво сказала Ивон, и в ее голосе прозвучала скрытая обида. «Представляешь, мне, говорит, детей хочется. Вдруг?» «Усыновили бы». Робко вставила Шанталь. «Девочка моя, да разве ему дети нужны были?» Кажется, что рана, нанесенная разводом, еще не зарубцевалась в душе Элеонор. «Он себе секретаршу усыновил», — вздохнула Люси. Она отпила вина. Задумавшись, Люси продолжала крутить бокал в руке, глядя, как бордовая волна оставляет маслянистый след на хрустале. «Да что уж теперь?» Уверенность возвращалась к Элеонор. «Трудно это дело быть женщиной». «Да, приходится с мужиками общаться», — с иронией добавила Люси. Секундная тишина взорвалась громким смехом. «За это надо выпить», — подняла бокал Каролина. «За нас, любимых», — провозгласила Элеонор и сделала хороший глоток. Гости последовали ее примеру. «Люка», — обратилась Элеонор к мажордому, поставив бокал на стол. «Распорядись насчет десерта, пожалуйста». Мажордом поклонился. «Да, мадам». На кухне Жермен и Марьяна занимались подготовкой к подаче десерта. Пара подносов на столе и сервировочный столик могли бы побороться за место в энциклопедии кондитерского искусства. На них было, если не все, то многое из того, что могло бы заставить любую женщину забыть хотя бы на время о диетах и проблемах, помочь успокоить детей и подружиться с соседкой, снова сесть на диету и снова забыть о ней, установить мир во всем мире. Тут были эклеры, тарталетки с нежным заварным кремом и фруктами, профитроли с шоколадным ганашем, не меньше десятка разных цветов макаронов, брауни и рулеты, миндальные финансье, горячий яблочный пирог, мороженое и цвета горелых сливок флан под карамелью из жженого сахара в маленьких серебряных розетках. Один взгляд на эту красоту мог запросто вызвать у человека послабее приступ тахикардии. Но Элеонор любила сладкое и любила своих подруг. В кухню заглянул мажордом. Графиня просила готовиться к подаче десерта. Все очень довольны едой, особенно мадам. Голова мажордома исчезла из дверного проема. «Мадам!» — саркастически передразнила Марьяна ушедшего мажордома. «Еще бы она не была довольна. Она только и делает в последнее время, что довольствуется тобой». «Марьяна, что ты такое говоришь?» Недоуменно посмотрел на нее повар. «Ты думаешь, я не замечаю? Жермен то, Жермен другое. Ах, какой кудесник!» С издевкой прогнусавила горничная. «Марьяна, ты думаешь, я не вижу, что она постоянно возле тебя околачивается? Ей нравится, как я готовлю. Ты должна быть рада, что у нас есть работа». Повар был спокоен и надеялся, что его голос повлияет на его жену. «К черту ее, эту работу, если из-за нее я должна потерять мужа!» — выкрикнула Марьяна. Она села за стол и, уткнув лицо в ладони, начала плакать. Жермен подошел к ней, мягко обнял за голову и нежно прижал к себе. «Марьяна, ну что происходит? Что с тобой случилось в последнее время?» Горничный уткнулся мужу лицом в живот. «Я не знаю. Я так боюсь тебя потерять». Она подняла глаза на Жермена. «Скажи, что ты меня любишь». «Я люблю тебя. Вот уже 20 лет люблю и буду любить еще 3 раза постолько же». «Любим ты», — произнес он с акцентом и нежно поцеловал жену в голову. «Я тебя люблю, Славянский». В столовой звучали приглушенные разговоры. Шумевший за окном дождь убаюкивал в атмосфере, наполненной теплом и уютом. Люка внимательно следил за бокалами гостей, то и дело подходя к одной из женщин, подливая вина. Марьяна с ловкостью собирала последние ненужные тарелки, оставаясь при этом как будто невидимой. Ужин медленно подтягивался к концу, и воздух был наполнен аурой удовольствия, которую создают изысканная кухня и хорошая компания. «Ну, Нора, ты накормила», — удовлетворенно выдохнула Люси, откинувшись на спинку стула и посмотрев на свой живот. «Я не знаю, куда в меня десерт втиснулся. Ты на нем сидишь?» Сардонически заметил Ивон. «Зато и не бегаю после каждого круассана к своему фаянсовому другу», — спокойно заметила Люси. Ей не хотелось отказываться от вечернего наслаждения и расслабленного состояния. Жаклин насторожилась, и от глаз Каролины не ускользнуло, как внимание журналистки сосредоточилось на Ивон и Люси. «Девочки, ну перестаньте. Я каждый раз, как вас вижу, все мечтаю, что вы помиритесь, наконец. Ведь 100 лет назад все было», — миролюбиво предложила Элеонор. «Кого-то только могила исправит», — как будто для себя пробубнила Ивон. Люси услышала реплику Ивон, тем более что «для себя Ивон» было адресовано, естественно, ей. «Я прослежу, чтобы твоя церемония прошла красиво». Элеонор не сдавалась в битве за мир за столом, как и не сдавалась в борьбе за мир во всем мире в целом. «Девочки, Давайте я вас лучше с поваром познакомлю. На лице Жаклин отразилась досада. Элеонор решила прервать начинающуюся перебранку, от которой журналистка получала профессиональное удовольствие. «Люка, позови Жермена, пожалуйста». Марьяна мельком взглянула на хозяйку, но, естественно, не выдала своего недовольства. «Хорошо, мадам». Мажордом поклонился и вышел из столовой. «Нора, я заметила, спальни не запираются». Ивон взяла свой бокал. «Ты знаешь, я об этом даже не думала, но обязательно решу этот вопрос». Элеонора задумалась. «Но мы ведь здесь все свои?» «Конечно. Только у некоторых есть дурная привычка брать чужое». Ивон с силой поставила бокал на место. «Да не был он никогда твоим. Пойми ты, наконец, не был!» Люси еще держалась в рамках приличия, но граница ее терпения была все ближе, а шаги к ней становились все шире. «Ведь сколько лет прошло! Мишеля уже в живых нет, а ты все никак не успокоишься!» К счастью, на пороге столовой появились Люка и Жермен. Повар подошел к хозяйке, и она взяла его руку в свои. «Девочки, вот маг и чародей, который нас так вкусно накормил». Элеонора с благодарностью похлопала Жермена по руке. В столовой раздались аплодисменты. «Джеки, ты должна непременно отметить это в своем репортаже», — обратилась Элеонора к журналистке. «Обязательно. Мы все потом обговорим». Жаклин жестом показала «Окей». «Вот и славно». Элеонор подняла глаза на повара. «Спасибо, Жермен. Все было просто замечательно». Горничная, глядя на хозяйку, ласкающую, по ее мнению, мужа, улыбалась. Но улыбка эта была скорее оценивающей. Элеонор подняла с колен салфетку и положила ее на стол. У нее за спиной моментально вырос мажордом. Люка слегка отодвинул стул, когда хозяйка шато поднялась. «Девочки, я предлагаю кофе попить в гостиной перед камином. Там мы сможем не отказать себе в паре тройки дурных привычек». Элеонор подмигнула гостям, потом обратилась к горничной. «Марьяна, подавайте, пожалуйста, кофе в гостиную». Марьяна улыбнулась в ответ и присела в быстром Книксоне. «Хорошо, мадам».